Рабочих она не знала. В трилогии они эпизодические персонажи. В крестьянах же писательница видит честность, мужество, верность, достоинство и трудолюбие. Таковы братья Иварсоны и Пауль Элиасон, Марит Эриксдоттер и Анна Сверд. Анна Сверд — дочь народа, подлинная героиня Лагерлёв. Писательнице кажется, что в этой простой крестьянской девушке запечатлены черты прекрасных и величественных женщин прошлого. Образ бедной девушки, на которой хотел жениться Еста Берлинг, был едва намечен. Анна Сверд — сложный, многогранный и незаурядный характер. Думавшая ранее лишь о заработке, она, узнав людей, делается нежной и поэтичной. Анна благородна, добра, умна и трудолюбива. В такой трактовке женщины из народа отчетливо проявился демократизм писательницы. В отличие от других произведений Лагерлёв, в трилогии сравнительно мало внимания уделяется природе. Но все пейзажные зарисовки чрезвычайно поэтичны. Природа созвучна настроению героев. Светел и прекрасен сад, где прошло детство Карла Артура. Тянется по топкому и мрачному болоту гать, по которой едут пастор и Ингельберт. Свадьбу Шарлотты играют солнечным летом. Анна выходит замуж суровой снежной зимой. Автор как бы хочет сказать, таково и будущее, которое их ожидает. Поэтичность и трагизм отдельных сцен подчеркиваются одушевлением явлений природы. Огонь в очаге ведет беседу с крестьянами. Дом и клумбы с удивлением смотрят вслед Карлу Артуру, а цветы шепчутся между собой. Драматично, напряженно и изобилуют увлекательными событиями действия романа «Перстень Лёвеншёльдов» и последней части романа «Анна Сверд». Размеренно, неторопливо, порой приближаясь к стилю любимого Лагерлёв исландского эпоса и романов Сигрид Унсет, движется действие в книге Шарлотта Лёвеншёльд и в двух первых частях романа Анны Сверд. Стиль Лагерлёв диктуется содержанием ее произведений. В романе «Перстень Лёвеншёльдов» встречается высокая патетика наряду с простотой изложения. Юмором, напоминающим порой диккенсовский, и лиризмом проникнуты многие страницы психологического романа «Шарлотта Лёвеншёльд» и отдельные главы романа «Анна Сверд». Некоторые главы воспринимаются как юмористические новеллы, «Сахарница», «Обрезанные локоны», «Лошадь, корова, служанка и работник». Тонкий юмор окрашивает образы полковницы Эконстед, пасторши Форсиус, внутренние монологи Шарлотты. Каждый из романов Лагерлёв отличается своеобразным языком. Слегка архаизирован язык в романе «Перстень Лёвеншёльдов». В последующих частях архаизация постепенно исчезает, уступая место более современному языку. Лагерлёв свойственно строгое разграничение речи действующих лиц в зависимости от их общественного положения и образования. Церковная лексика в разговорах людей духовного звания, просторечие у крестьян. В диалогах образованных людей ощущается форма беседы XVIII века, отмеченного обилием галлицизмов. Анна Сверд, матушка Сверд, сестра Рискарин, Анстулиза и другие корабейники говорят на далекорлийском диалекте. В трилогии постоянно ощущается присутствие рассказчика, который порой комментирует происходящее, порой вмешивается в ход действия и всегда горячо переживает